На сей раз душа мгновенно покинула тело и недоуменно огляделась по сторонам. Смерть взяла ее за руку и посохом раздвинула занавес, который отделяет сумеречный мир от обычного. «Ой!» — тихонько вскрикнул Сизиф, содрогнувшись во мраке. Однако смерть обняла молодого царя за плечи и пошла рядом, стараясь его утешить. А потом удалилась, ибо потратила на Сизифа слишком много времени, и другие ее глаза и руки были парализованы, ведь делу богини всегда хватало. Она уселась на трон в царстве мертвых и взглянула на серые извилистые воды Стикса и на погребальное пламя Флегетона, а остальные ее я принимали души моряков, потерпевших кораблекрушение в Средиземном море, и душу котенка, умершего в Александрии. Смерть, сестра сна, никогда не спит и присутствует повсюду.